Добрый день, я поздравляю всех с нашим очередным виртуальным уроком. У нас здесь, в нашем центре, находится мой товарищ, друг, ученик и помощник Александр Козлов. Сегодня мы начинаем с вами огромную, большую и очень интересную, и, в общем-то, всеобъемлющую по своей емкости тему. Это предисловие к учению десяти сферот. Предисловие очень мощное, сильное, емкое, глубокое. Просто нет слов, что в нее входит, в него входит. В принципе, вся наука Каббала объяснена вкратце в этом предисловии. Вообще-то предисловие это к учению о десяти сферот, или Агдамали Талмуда и Сарасферот, как это названо в своем первоначальном виде на иврите, она предваряет учебник, как вы знаете, уже, я думаю, учебник, который называется «Талмуд и Сарасферот», «Учение о десяти сферотах», шеститомник, который написал Баля Сулам, академический учебник по всей науке Каббала. Но, в принципе, это предисловие взято из предисловия Ари, к книге, которая называется «Шара Агдамот», «Врата предисловий» или «Начало всех предисловий», «Начало начал». Есть такая книга у Ари, написанная великим каббалистом Ари, который олицетворяет поворот всего мира к исправлению. Этот поворот начался в XVI веке. И Ари тогда изложил всю свою эту теорию исправления, раскрытую им, и к вот этой книге его «Основа основ», «Шара Агдамот», предварил такое предисловие, длинное, мощное, которое взято Бальсулам за основу. И буквально на основе того предисловия, он этого не скрывает, естественно, в Каббале каббалисты ничего не скрывают. Они, наоборот, рады показать, что они идут по стопам своих великих учителей. И поэтому в любом случае, если каббалист опирается на прошлое или может повторить где-то, упомянуть прошлое, то он с удовольствием это делает. Так что Баля Сулам берет оттуда прямо целые куски, приводит их здесь, и дальше, ближе к нам, глубже и проще, может быть, более выпукло это объясняет. Поэтому тема, она самая важная, я бы сказал, из всех тем, которые мы изучаем. Все остальные статьи, письма, даже сам Талмуд и Сарасферот, все может вращаться вокруг этого предисловия. Настолько оно всеобъемлющее. Давайте мы его потихоньку начнем изучать. С удовольствием буду получать ваши вопросы. И мы будем двигаться по нему, потому что здесь у нас работы на несколько месяцев. Я думаю, что даже на полгода. И изучая его, мы постепенно с вами пройдем весь этот огромный пласт нашего и духовного мира, который объясняет наука Каббала, и человек вместе с этим, как он развивается. В общем, будем надеяться, что мы разовьемся вместе с развитием этого материала по мере его изучения. Поэтому прошу не забывать о том, что мы все вместе, что Каббала говорит о том, как надо соединиться нам все вместе в одно единое целое, потому что именно таким, в принципе, внутри себя выглядит наше мироздание. Мы не такими, как мы себя представляем через эгоистические наши ощущения, понимания, желания и мысли. А мир вообще, он единый, един. Если мы будем стремиться выявить это единство, проявить его, соединиться с ним, солидаризироваться с ним, то, естественно, мы тогда и раскроем эту единую духовную силу, высшую силу, которая находится в нем, Творца, станем подобными ему, станем таким, как он, тоже едиными, тоже вечными и совершенными. Ко всему этому это предисловие может нас привести. Во всех его 156 параграфах заключается именно та сила, которая ведет человека вперед к его цели. Предисловие было написано Бааля Сулламом к Талмуде Сефарот, но в принципе оно может предварять вообще всю Каббалу. Предисловие изначально было разделено на две части. Половина из этого предисловия была написана к первой части Талмуда Сефарот и половина ко второй части Талмуда Сефарот. А все в Талмуде Сефарот, как мы знаем, там 16 частей. Но потом Бааля Сулам, когда уже начал писать третью и далее части, он понял, что не стоит дальше, в принципе, разворачивать. Надо просто взять это предисловие, соединить в одно, поставить его перед всеми 16 частями, и это будет единым предисловием для всего этого учебника. Сам учебник, как мы знаем, в нем более 2000 страниц, и это предисловие, оно действительно оправдывает себя быть таким заголовком, заглавием, предисловием к такому труду. Стоит обратить внимание на то, как Бааля Сулам подает материал, в каком стиле он его разворачивает. Причинно-следственное развитие материала, к чему он ведет, какие делает ответвления, какие делает резюме и заключения, основываясь на предыдущем, где тут анализ, где тут синтез материала, индукция и так далее. Он использует все приемы, которые необходимы для того, чтобы создать, с одной стороны, общую картину, с другой стороны, провести ее анализ и снова собрать и разобрать, чтобы показать нам ее другие уровни, другие аспекты. Так что нам придется хорошенько пропустить через себя, проживать этот весь материал, но он нас внутри сформирует под стать этой высшей силе, которую Бааля Сулам желает нам через этот материал раскрыть. И поэтому он начинает это предисловие естественно с самого основного вопроса и первого, который может быть. А зачем мне знать эту науку Каббала? Человек открывает книгу, самый великий учебник по науке Каббала, хотя по науке Каббала написано огромное количество книг, начиная с первого человека, который начал постигать этот высший мир или внутренний мир Адама, затем остальные каббалисты, которые писали. У нас есть книги, которые мы даже не знаем точно, кто их написал. Мы только догадываемся, между Адамом и Авраамом за эти 20 поколений, до потопных 10 поколений, до Ноаха, и после потопных от Ноаха до Авраама 10 поколений. Тоже были всякие записи. И затем уже вокруг Авраама там литература, после авраамическая литература. Там уже много появлялось всевозможных мидрашим, так называемых, комментариев, всевозможных поучений и так далее. Но все они, конечно, каждый по-разному выражал из постигающих внутренний мир, выражал его по-своему. Так вот, есть много учебников, но все равно, несмотря на то, что их много, они все были скрыты в течение многих-многих тысяч лет от всех, в общем-то. От единиц только не были скрыты. В каждом поколении особые мудрецы, уполномоченные на это, выбирали несколько учеников, обучали их для того, чтобы передать знания по цепочке. Каббала, в том числе, кроме того, что она называется Каббала, наука о получении, она также в переводе означает и традицию, передачу. Так вот, для чего это все передавалось именно вот по такому тоненькому ручейку из поколения в поколение до наших дней, и вдруг в наше время, в последние где-то 70-80 лет, взрывным методом эта Каббала раскрывается абсолютно всем, причем вокруг нее создается еще море дополнительной псевдокаббалистической литературы, и всплеск к ней огромный интереса, что здесь происходит на самом деле. Так вот, говорит Баля Сулам, а он пишет-то это в 1920-х годах, 30-х годах. Так вот он пишет, прежде всего необходимо мне, я желаю, разрушить железную стену, существующую, которая своим существованием отделяет нас от науки Каббала, от времен разрушения храма и далее, до нашего поколения. Она отрезает нас от совершенного, вечного, уверенного существования, вызывает тревогу, как бы люди не забыли вообще ее, и таким образом не опустились в состояние еще большей тьмы, опустошенности и отчаяния. То есть, вроде бы, без Каббалы наш мир опускается в какую-то тьму. И он хочет это показать в этом предисловии. Почему же настолько так? Во-первых, почему наш мир деградирует? И почему есть какая-то методика, которая может наш мир поднять? И он считает, что эта методика – это наука Каббала, и эта методика, он нам объяснит в дальнейшем, почему только сейчас она развивается, и все-таки от нас она отделена еще железной стеной. Причем все его желание, все его чаяния – это разбить эту железную стену и приблизить нас к этой самой науке. На вопрос, для чего нам необходимы каббалистические знания, сама Каббала отвечает так. Если мы устремим свое внимание к ответу лишь на один известнейший вопрос, то все вопросы и сомнения о необходимости изучения Каббалы исчезнут. То есть он говорит, ты можешь говорить все, что угодно, но есть в твоей жизни такой вопрос, на который у тебя ответа нет. И Каббала может его дать. Ведь речь идет о вопиющем вопросе, к которому так или иначе приходят все, живущие в этом мире. Вопрос этот, в чем смысл нашей жизни? В чем смысл этих горьких лет нашего никчемного существования, стоящих нам так дорого, доставляющих в основном страдания и мучения, которые мы претерпеваем лишь для того, чтобы в итоге примириться с ними и закончить жизнь, как и пришли, не понимая, для чего мы здесь прожили, просуществовали, почему мы страдали, что в итоге мы получили от того, что страдали в этом мире столько много лет. И ну что хорошего также и для наших детей мы оставляем в этом мире. И для чего же мы их рожали? Из эгоистической своей собственной радости, потому что инстинкт размножения нас толкает на это. А в принципе, если я разочарован во всей своей жизни и вижу ее никчемной, ничтожной, неужели человек, который любит другого, пожелает и другому такую же жизнь? Есть такая притча древняя, которая говорит о том, что 70 лет, 70 мы знаем, что это круглая цифра, потому что есть в духовной системе, в духовном парцуфе 70 сферот. Так вот, якобы 70 лет сидели мудрецы и обсуждали между собой, кто более счастлив, родившийся в нашем мире человек или не родившийся. И пришли к выводу, что счастлив больше человек, который не родился. Но если ты родился, то уж будь добр, выполняй, пойми свое предназначение и выполни его. Постигни его и реализуй его. Вот об этом, в принципе, и говорит нам наука Каббала, что если ты уже существуешь в этом мире, то давай сделай что-то такое, ради чего действительно стоит в нем существовать. И хотя люди, пишет далее Баля Сулам, задавались этим вопросом, в чем смысл жизни во все века, и задаются сегодня, существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи. Подчас этот вопрос застигает нас врасплох, прожигая наш разум и унижая в прах, прежде чем нам удается прибегнуть к известному ухищрению, не рассуждая о нем, влачиться в потоках жизни, как и вчера. То есть человек отталкивает инстинктивно этот вопрос о смысле жизни, потому что он не может найти на него ответ. Ищет, в чем забыться. Мода, телевидение, футбол, пиво, секс, путешествия, ну, все что угодно. Он готов на любые даже страдания, только чтобы отвлечься от этого вопроса. Он может заниматься всем, чем угодно. Разжигать войны, распри, только чтобы не стать перед вот этим вот жутким вопросом о смысле всего происходящего. Если смысла нет, тогда каждая секунда, она становится ужасной. Поэтому самое лучшее, что выбрали люди, что они нашли, и что они вообще и практикуют, забываются. Забываются. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, и так далее. И так человек живет и существует. И мы, и хотя и поднимаем этот вопрос иногда там, философских, этических всевозможных наших произведениях, но дальше культурных всевозможных обсуждений этот вопрос никуда не идет. Философы им увлекаются, потому что им надо показать, что они якобы обсуждают этот вопрос, и поэтому они считаются якобы более продвинутыми относительно простых людей. А простые люди понимают, что ни у кого нет ответа, и предпочитают забыться. Им не до обсуждений, не до просто пустословия. И поэтому человек подсознательно изобретает очень много всевозможных систем, которые бы его заиграли, заставили бы думать о чем угодно, только не о смысле жизни. Заполнить свою жизнь так, чтобы вопрос «а для чего?» у тебя не возникал. Иначе возникает, когда этот вопрос, он возникает против самой сути человека, против моего «я». Потому что если я существую, не зная для чего, значит я хуже, чем любая остальная тварь в мире, потому что ей не дано спросить об этом. И не спрашивая, она существует инстинктивно. А я существую так же, как эта тварь, но сознательно, загоняя себя в такую же жизнь, как она. То есть в итоге получается, что я намного хуже, ниже, ущемленнее, чем она. И в итоге человека прожигает стыд, ощущение ничтожности, которое не знакомо никаким другим существам. То есть мы, вроде бы венец природы, на самом деле, если не отвечаем себе точно на вопрос, для чего мы живем, знаем и на него ответ, постигаем, то есть, этот ответ, то тогда мы самые низкие существа в этом мире. То есть, используя весь наш потенциал, мы его используем только на то, чтобы забить нашу жизнь эту и просуществовать каких-то там 70 своих лет, он говорит, не рассуждая, влачиться в потоках жизни, как и вчера. Всем известное состояние. Наука Каббала претендует не только на выяснение этого вопроса, пишет Баля Сулам, но и на раскрытие как теоретического, так и практического ответа. Вот это интересно. То есть Каббала не только выясняет этот вопрос, то, до чего даже философия не доходит. Философия не может выяснить, потому что философия использует все те возможности, которые есть у простого человека в нашем мире. А у простого человека в нашем мире есть только наша земная возможность. То есть мозг, разум, чувства, накопленные всевозможные, конечно, знания, мудрости. Но все они исходят из нашего мира. И поэтому не могут дать нам вопрос настоящий, и тем более ответ о существовании человека. Потому что и вопрос-то мы можем ставить только для чего я существую в тех рамках, в которых я понимаю существование. То есть, вот жизнь, вот она кончается, а дальше? А если бы дальше она продолжалась, это разве существование? То есть, даже вопрос на самом деле, серьезно, о ином настоящем существовании, кроме нашего, мы, не ощущая, не зная этого существования, поставить не можем. Поэтому даже вопрос, он в нас не спрашивается в том виде, в котором должен спроситься. Ну и тем более ответ. Какой же может быть на него тогда ответ? Мы не знаем ни откуда мы пришли, никуда мы уходим. Мы не знаем, что произойдет с нами в каждый момент нашего времени, нашего существования. И поэтому получается, что наше существование, оно кратковременно, унизительно, пусто. Постоянные ощущения недостатка, мы двигаемся вперед. Все наши движения, они только для того, чтобы удрать от страданий или, может быть, приблизиться к чему-то более положительному. То есть они не из совершенства в нас рождаются завтра, а из порочности, из опустошенности. И поэтому ни вопроса, ни ответа на самом деле мы не можем ни поставить, ни получить. Каббала же, поскольку она раскрывает человеку запредельный мир, который существует за пределами его органов чувств, за пределами его обычного разума земного, который на основе этих органов чувств развился. То есть как ощущение, так и разум. Каббала оперирует категориями, силами, возможностями, которые находятся выше животного тела. Поэтому Каббала может дать на них ответ. Она раскрывает человеку, практически раскрывает человеку. Как он и говорит, Каббала представляет собой практическую методику приведения человека к цели его сотворения. То есть она раскрывает человеку это будущее его состояние, этот будущий мир, и показывает, и сопровождает его, и обучает его, каким образом сделать все шаги для того, чтобы сейчас, в течение этой жизни, раскрыть еще одно дополнительное свое существование, вечное и совершенное, которое от тебя уже не скроется и не уйдет. То есть ты вместе со своим земным существованием в течение этих 70 лет в какой-то момент времени можешь подняться с помощью каббалы на дополнительное существование, и это существование дополнительное, оно совсем в других рамках, оно совсем в другом измерении, вечном, совершенном, в котором все происходит не из страданий, не из недостатка, не убегая от боли и не в попытках приобрести чего-то более лучшее, а постоянное ощущение совершенства, которое развивается все больше и больше. Настолько, что человек практически оставляет этот мир, свое ощущение через животные свои 5 органов чувств, и остается существовать в этом обретенном им объеме. И это ощущение уже неприходящее. Оно постоянно в нем существует, и это-то и является целью нашей жизни в этом мире. То есть не с нашим животным телом, не в рамках, не на уровне нашего животного тела мы не можем найти, конечно, никакого вопроса о смысле жизни, потому что это все заканчивается. Если заканчивается, значит, все, что находится и до этого конца, смысла определенного не имеет. В то время как, поднявшись на другой уровень, на уровень внутреннего своего существования, там человек обретает свое вечное существование. И тогда там он и получает ответ на вопрос о смысле своей и земной жизни, потому что земная жизнь дана нам для того, чтобы в течение этих 70 лет мы могли бы подняться на этот высший уровень и оставаться уже на нем. Так вот, Каббала задает этот вопрос, не стесняясь, хотя и философы его задают, но она его выясняет полностью, этот вопрос, в полной мере. Она этот вопрос затем преобразует в методику, разворачивает его в постижение ответа на этот вопрос. Причем переход от вопроса к ответу и есть те точки или те этапы, которые человек проходит в своем развитии, достигая от вопроса ответа. Причем внутри себя, развивая себя, и когда он достигает этого ответа, он уже находится на этом следующем измерении. И кроме своего животного тела ощущает еще и высший мир, в котором и существует вечно и совершенно. Вот это и есть ответ на вопрос о смысле жизни. И для этого дана нам Каббала, и поэтому Бааль ха-Сулам говорит, что необходимо нам взорвать эту железную стену, которая существует между нами и между Каббалой. Он также пытается объяснить, а для чего же тогда она была скрыта, эта Каббала. В дальнейшем отчасти он нам это объяснит здесь, но в принципе это он объясняет в других своих статьях. Наука Каббала была скрыта, пока человек постоянно развивался индивидуально. И это индивидуальное его развитие должно было его привести к осознанию того, что он вообще существо коллективное, зависящее абсолютно от всех. Вот это коллективное, зависящее абсолютно от всех существо, оно проявляется только в наше время. Поэтому мы и ощущаем на сегодня наш огромный всеобъемлющий глобальный кризис, который нас толкает к осознанию того, что мы все взаимосвязаны. Для чего мы все взаимосвязаны? Для того, чтобы объяснить человеку, что выход из себя – это не выход в какое-то безвоздушное пространство. В следующее измерение – это значит выйти из себя в других. Зачем? Они же тоже не вечны, порочны, греховны. Кто они такие? Чем они лучше, чем я? Они нисколько не лучше, объясняет там Каббала. А дело в том, что когда ты выходишь из себя, якобы в них, ты на самом деле не в них выходишь. Ты на самом деле этими своими попытками выйти в других, к чему тебя подталкивает глобализация, к чему тебя подталкивает вот эта взаимозависимость всех от вся, ты при этом обретаешь новое чувство. Чувство внешнего, вне себя. И вот эта возможность ощутить, быть вне себя, она тебе дает возможность существования, быть вне тела, выйти из тела, из его пяти органов чувств, из его ощущений, из его разума и его чувств. Когда ты начинаешь этой возможностью пользоваться, ты начинаешь ощущать существование вне себя. Вот здесь ты начинаешь ощущать иной мир. Иные связи, иные измерения, иные силы, все иное, другое. Причем настолько великое, что твое тело, оно как будто бы начинает как-то от тебя уходить, пропадать, растворяться. Оно не считается для тебя уже важным. По мере того, как ты удаляешься в своем ощущении внешнего по сравнению с телесным, внутренним этим, маленьким, по мере этого ты приобретаешь все больше и больше более и более огромный мир. И когда даже твое тело, животное, умирает в естественном своем физиологическом процессе, то ты его не замечаешь, этого состояния смерти. Оно просто является самым маленьким еще дополнительным каким-то существованием. Ну, допустим, как ты потерял бы носовой платок из всего своего гардероба. Поэтому наука Каббала – это не наука о том, сколько ангелов на небе, не наука о том, что надо просто ее изучать ради философствования, не наука о каких-то отвлеченных мистических вещах. Это наука, которая необходима человеку, который спрашивает о смысле жизни, и без этого вопроса, без решения этого вопроса, без постижения этого вопроса, он жить не может. Есть люди, которые изначально в течение своей жизни, ну, не могут они продолжать просто так существовать. Им надо знать для чего. Причем не для того, чтобы быть больше других, лучше других, сильнее других, удачливее других. Не для того, чтобы как-то себя реализовать вот на уровне этого мира. Им не дает покоя та точка смерти, когда все заканчивается. Причем они не хотят, они не могут ее оттолкнуть и говорить, ну я об этом буду думать, когда я буду стариком или еще как. Они сегодня уже ее настолько ощущают, предчувствуют, что она не дает им сегодня возможности существовать. Не потому что они боятся этого состояния или вот этого прощания с этой жизнью. Потому что любое сегодняшнее движение, действие, оно тоже лишено смысла, если жизнь кончается. Вот это вот ощущение необходимости в бесконечности, в совершенстве, в постижении огромного процесса, в котором я нахожусь, необходимо человеку. Такие люди и приходят к каббале. Но в наше время есть еще и совершенно другой тип людей, которых подгоняет к вопросу о смысле жизни страдания. Был удачливым, нормальным человеком, вдруг все пошло в куда-то в просак, все проваливается, все исчезает, становится жизнь неполноценной материально. Отсюда задает тоже человек вопрос о смысле жизни. Затем развивается все таким образом, что вдруг начинает ощущать себя зависящим от всех и вся. Ну, это приводит его тоже к каким-то вопросам, почему я завишу от всех, почему все зависят, наверное, от меня, что же происходит это в жизни в нашей, почему мы так связаны. То есть целая система вопросов, знаете, как система уравнений с множеством неизвестных. В каждом уравнении можно включить только одно неизвестное. Когда много неизвестных, надо создать для них много всевозможных уравнений. И тогда в системе, в их совместном решении можно найти ответ для каждого из неизвестного. Так вот, здесь то же самое происходит. Человек вдруг видит кризис экологический, кризис психологический, кризис поколений, кризис науки, кризис человеческого общества в целом, финансовый огромный кризис. Кроме финансового, он уже стал вообще кризисом всей экономики. Не просто банки, а вообще производство. То есть все, что, на чем держится человечество. То, что мы развивали в течение тысяч лет. Мы еще пока не отдаем отчета, в какой момент времени мы с вами существуем сегодня. Куда мы попали? Мы попали в момент, когда все, что человечество создавало, рухнет. И вот это уже происходит на наших глазах. Это началось только с финансового кризиса, сейчас он переходит в экономический, и затем пойдет дальше. И эти кризисы будут друг за другом продолжаться. Мы пока еще говорим об этом теоретически, еще не очень-то нас все это тронуло, но мы будем на самом деле в ближайшее время ощущать, как уходит из-под нас любая основа. Вдруг человек остается без привычных ему инструментов, как жить в этом мире. Не за деньги, не за нормальное общение, не в нормальной среде, не общаясь с теми привычными регуляторами, которые у нас были между собой. Как? Это вдруг все начинает уходить и уже не работает. Вот это все проявляется сейчас со стороны природы для того, чтобы все люди на Земле задали вопрос о смысле жизни. Причем у них вопрос этот будет задаваться на уровне, конечно, ином, чем мы говорим между нами, между теми изучающими каббалу, которые пришли именно из ощущения смысла жизни, из ощущения ее никчемности, из ощущения ее пустоты. На фоне, в общем-то, довольно нормального, приличного существования земного. А остальные придут по-другому, из земных страданий. Но в любом случае один и тот же вопрос во всех возникнет. Только он, естественно, по-разному будет требовать ответа, этот вопрос, смотря на каком уровне он задается. Как же на него все-таки ответить? В начале, в середине, в конце, вообще, что это за может быть ответ на него? В третьем пункте этого предисловия, говорит Бали Сулам, на вопрос о смысле жизни Каббала отвечает так. Поскольку источником всего существующего является единая высшая сила, управляющая всем, абсолютно во всем организующая все, без нее не происходит ни одного действия, ни механического, ни физического, ни химического, ни любого глобального или самого частного. Она управляет, эта сила, сеткой своей сил во всей Вселенной, на всех уровнях, внутри нас, на уровне нашей мысли, откуда они вдруг появляются и возникают в нас, наших желаний, откуда они проявляются в нас, что день грядущий нам готовит, откуда он нам готовит день грядущий. Это все идет из сетки этих сил. И вот эта единая сила, которая организует все, образует все, это единая мысль. Кстати, об этом говорят в последнее время много физиков, биологов, что наш мир на самом деле это мысль. Так вот, эта единая мысль или замысел называется Творцом. Или, как нам объясняет Бали Сулам в статье «Мир», природа, творец или природа – это одно и то же. Природа нас создала, природа нас ведет вперед, природа нами управляет, приводит к какому-то своему состоянию. Или творец, или высшая сила – это не имеет значения. Все равно мы предполагаем одно и то же. Так вот, понимание природы Творца, его замысла, его управления, его цели – и даст нам ответ на вопрос о нашем существовании, о его смысле. То есть мы должны, в принципе, изучить всю-всю природу, от начала до конца, во всех ее проявлениях. Если мы это сделаем, тогда мы будем знать и о себе, и о том, что нас окружает, и о том, что нами управляет изнутри, и тогда мы будем такими же великими, и такими же сильными, и такими же разумными, как вся эта природа. Поэтому цель науки Каббала – раскрыть человеку абсолютно всю природу, в которой он существует. И эта вся природа в Каббале называется Творец или Высшая Сила. Об этом и повествуют каббалисты. Откуда каббалисты знают об этом, обо всем? От того, что они раскрывают эту всю природу, называемую Творцом. Причем, когда они ее раскрывают, они раскрывают ее глубинные пласты над временем, над местом, над перемещением, то есть над ограничениями нашего мира, над тем, что мы ощущаем в нашем животном теле. И поэтому они нам рассказывают вообще о том, что произошло и происходит и будет происходить. Будто бы они там существовали. То есть, как физики нам рассказывают о том, что было якобы, аппроксимируя это назад, там, 200 миллионов лет назад, или 2 миллиарда лет назад, или они говорят нам о том, что будет через пару миллиардов лет назад, там солнце потухнет и так далее. Также каббалисты говорят нам о том, что происходило до нас, до зарождения нашей Вселенной, с этими высшими силами и общей ее высшей силой, называемой Творцом. Каким образом эта общая сила создала, вообще подошла к тому, чтобы создать наш мир? Создала его, развивает его далее и ведет к тому, чтобы снова весь наш мир поднялся на уровень духовного своего источника. То есть наука Каббала, она дает нам ответ такой, что она просто его нам раскрывает. Каким образом? Она развивает в нас дополнительные органы ощущений и дополнительный разум. В человеке существует чувство и разум, сердце и мозг. Так вот, эти сердце и мозг в нашем мире существуют в нас на земном уровне, объясняют нам, рассказывают нам, позволяют нам исследовать окружающую нас природу. Каббала развивает дополнительные ощущения и дополнительный разум на порядок выше, на измерение одно выше. И тогда получается, что человек начинает ощущать следующий уровень природы, более высокий, неподвластный нашим земным ощущениям, нашим земным органам чувств, вернее, нашим телесным, или, я бы сказал, нашим животным, потому что наше тело животное, органам чувств. Получается, что мы, развивая в себе эти дополнительные органы чувств, мы как бы выходим из ощущения нашего животного тела, начинаем ощущать то, что находится над ним в другом состоянии, измерении. Так вот, раскрытие Творца – это раскрытие той великой силы, которая нами управляет. Происходит это раскрытие развитием в человеке подобных Творцу ощущений, подобных Творцу мыслей. Для этого и создан человек, так говорит наука Каббала. А каббалисты – это люди, которые уже прошли этот путь, которые испробовали его на себе, и, исходя из этого, объясняют нам, как и в нашем мире ученые, которые раскрыли всякие законы, объясняют нам, как лучше пользоваться нашим миром, так и каббалисты – рассказывают нам, как лучше пользоваться теми силами, которые тоже даны нам в наше распоряжение, как нам пользоваться лучше духовным, высшим миром, высшими силами. Только есть большая разница между использованием сил в нашем мире и в духовном. В нашем мире мы можем пользоваться силами добром и злом в любую сторону, как повернем. А духовные силы, высшие силы, мы можем ощущать, мы можем реализовывать их, управлять, использовать их, только если наши желания, свойства направлены к добру. Существует так называемый махсом, так называемый переход, как бы диффузионный, куда ты можешь диффундировать, но только в том случае, если в тебе правильные, добрые намерения. Тогда ты можешь вот в мере этих добрых намерений просочиться через перегородку между нашим миром и духовным миром, и там уже ощутить свое состояние. Значит, наука Каббала, она раскрывает нам замысел творения, его течение, его цель, знакомит нас с Творцом, его замыслом, планами относительно нас и целью, которую он желает нас привести. Каббалисты говорят, что постижение этой цели приводит человека к совершенству, наполнению, ощущению вечности, добра, наслаждения. Это то, что ощущает мы, когда раскрываем это высшее мироздание, этот высший уровень измерения. Сближение с Творцом – это сближение с Источником, который нас породил, а ощущение этого Источника вызывает в нас наслаждение. То есть, практически, вот эти те страдания, которые мы сегодня с вами ощущаем, на самом деле они вызываются тем же светом, тем же высшим наслаждением, которое должно нас наполнить. То есть, если мы изобразим вот это «мы», себя, что на нас воздействует на самом деле свыше свет, наслаждение. Но поскольку мы этому наслаждению, этому свету не соответствуем, то ощущаем его отрицательно. Если бы мы стали бы подобными этому свету в отдаче, в желании отдавать, и этот свет пришел бы к нам с таким же намерением нам отдать, тогда бы его воздействие мы бы ощутили положительно. В этом и заключается вся наша проблема. Почему высший свет или наслаждение, которое приходит к нам, мы ощущаем как страдание? Это от того же света, от того же наслаждения, которое исходит от Творца. Все зависит от нас. Если мы понимаем, знаем, подобны этой силе, то мы ее ощущаем правильно, положительно, добро. Вот Творец желает нам уже дать больше, больше, все больше, чем мы можем еще правильно в себя получить. Мы не осознаем, чего же Он нам посылает. Мы ощущаем только это все в наших земных чувствах, и поэтому, к сожалению, все, что исходит от него доброе, ощущаем как кризисы, проблемы, страдания, боли, болезни, смерть. Потому что эта сила, она абсолютно добра, говорят нам каббалисты. Она дает нам свет, жизнь. Только на таких уже уровнях продвинутых, которые мы не можем в себя впитать, и поэтому для нас они оборачиваются как самые большие такие удары, страдания и смерть. Значит, наука Каббала повествует нам о смысле жизни. Смысл жизни в том, чтобы развить в себе вот такие вот свойства, которые были бы подобны свету. И в таком случае мы станем ему равными, мы станем ему подобными, мы ставим ощущать наше существование как абсолютное наслаждение. Исчезнут все проблемы. Потому что все проблемы, все минусы, которые мы ощущаем, абсолютно все минусы, они ощущаются нами, только потому, что мы противоположны этому свету. Этот свет постоянно возрастает. В наше время он вообще возрастает экспоненциально. Вот так вот. Понимаете, за каждый отрезок времени он возрастает во много в геометрической прогрессии. Даже, может быть, больше. Не знаю, так как это вычислить. И поэтому мы ощущаем с каждым годом все больше запутанности, проблемы, страдания. А если иногда этого нет, существует так называемая, как называется в Каббале, афуга, то есть передышка, как бы. То это только для того, чтобы подготовить нас к следующему восприятию, дать нам возможность, а вдруг мы все-таки себя подготовим к следующему восприятию света правильно. И если нет, то он снова волной приходит к нам и воздействует снова отрицательно. Вот так волнообразно или вот такими волнами он к нам приходит. К сожалению, это диалектика нашего развития. Ничего тут не сделаешь. И все зависит только от того, насколько мы осознаем весь этот процесс и сможем к нему не только приспособиться, а правильно его использовать. То есть настолько правильно, чтобы мы могли бы, используя этот свет, который на нас приходит, его правильно преобразовывать из отрицательного в положительное, кроме для того, чтобы даже этот свет, он кроме того, чтобы он меня и исправлял, и подготавливал к наполнению, и наполнял. Каббалисты говорят, что постижение этой цели приводит человека к совершенству, наполнению, ощущению вечности, добра, наслаждения. Сближение с Творцом – это сближение с Источником, который нас породил. А ощущение этого Источника вызывает в нас наслаждение. Но человеку самому необходимо прийти к совершенному состоянию, уготовленному ему Творцом. То есть человек должен сам осознать, в каком состоянии его ущерба он находится, и что же от него вообще требуется. Почему он должен осознать это движение? Да потому что, чтобы не развиваться неосознанно, чтобы не стать маленьким животным, а захотеть быть подобным Творцу. Вот тогда, когда человек захочет быть подобным Творцу, сможет использовать свет правильно для себя, чтобы он его преобразовывал в подобие Творцу, тогда, согласно своему вот этому желанию, которое он в себе сам развил, стремлению, которое он сам из себя как бы добыл, тогда в соответствии с этим он и будет называться человеком. Потому что он желает стать подобным Творцу. А не Творец автоматически делает из него все большую и большую и большую матрешку, одевая на предыдущие формы. Наверное, там есть много вопросов, да? Да. У нас осталось всего лишь 10 минут. Давай попробуем. Нам задают вопросы ответить. С разных материков. Вот один из вопросов задает Цезарь Валерио из Бразилии. Как мы можем, если мы противоположны свету по свойствам, то можем ли мы быть полностью уничтожены этим светом? То есть, если такое столкновение противоположных сил происходит? Нет, мы не можем быть уничтожены этим светом, потому что свет создал наше желание, создал его противоположным, и он только влияет на наше желание, вызывая в нем страдания, чтобы мы исправили это желание. Он не может уничтожить желание, которое создал, его цель воздействия на это желание вызвать в желании намерение уподобиться свету. Только лишь так он воздействует на нас. Дальше. И вот как раз он же, Валерию из Бразилии, задает вопрос о намерении. Практически все говорят о том, что у них добрые намерения, когда что-то делают. Но а какая разница в действительности между добрым намерением, отсутствием намерения или неправильным намерением? Это все тоже изучается относительно света. Мы не можем по нашим земным меркам сказать, у человека правильные намерения, неправильные, добрые или нет. Поскольку мы все измеряем в нашем эгоизме. Для того, чтобы правильно оценивать намерения человека, то есть суть его действий, суть его желаний, мыслей, побуждений, мы должны сначала поймать свет, чтобы у нас был эталон, относительно которого можно что-то было измерять. Вот это самая главная задача. Чтобы мне хоть какая-то зацепка была, какие-то весы, какой-то измеритель напряженности, взвесить что-то, определить что-то относительно истинности, относительно света. Тогда я буду знать, насколько я ближе к нему или дальше к нему. А иначе я в потемках, я буду для себя выдумывать какие-то любые ценности, любые методики, или как это делается в настоящее время во всем мире, изобретать. Я буду просто в темноте, без ориентиров. То есть самое первое, к чему должен стремиться человек, это ощутить, что же такое свет. И после этого у него уже не будет проблем правильно ориентироваться. У него уже будет относительно чего себя измерять, ставить, настраивать. Знаешь, как камертон в музыке «ля», и относительно этого «ля» я настраиваю все остальные струны. Дальше. Вопрос задает Жан-Марк из Лиона, Франция. Мы говорим тема развития шестого чувства для того, чтобы ощутить высший мир. Так вот, вопрос в том, что развиваем ли мы шестое чувство особое для каждого из высшего мира, из высших миров, или мы развиваем одно высшее чувство, которое включает в себя все высшие миры? Он хотел... Одно, только одно. У высшего света есть только одно свойство. Это свойство отдача. Он создал нас, мы, в получении. Только одно свойство у него, только одно свойство у нас. Как мы можем ему подобиться, если я буду использовать получение ради отдачи? А как же я могу использовать его ради отдачи? А если я буду любить другого, тогда я готов от него получать для того, чтобы ему при этом возвращать наслаждение, которое я испытываю, для того, чтобы усладить его, для того, чтобы сделать ему одолжение. Вот и получается, что да, через меня проходит все наслаждение, но я его использую для того, чтобы насладить другого. Тогда получается, что все наполняют всех. Вот в этом и заключается принцип вообще вселенского, вечного существования, когда ты не ощущаешь, что что-то прерывается, через тебя проходит весь высший свет, поскольку все-все остальные творения пропускают его через тебя для того, чтобы наполнить тебя. В то же время, когда они это делают, они должны пропустить весь этот свет через себя. И вот получается, что мы наполняем друг друга. И в этом и заключается основа вечной жизни. Еще? Вопрос задает Лео из Латвии. Можем ли мы считать, что религия тоже своего рода методика, по которой, в соответствии с которой ученик или глубоко верующий человек начинает чувствовать на себе воздействие света и о мирах высших, так как вы нам объясняете? И, следовательно, продвигается ли человечество по своим ступеням с помощью религиозных методик? Религия не является практической методикой исправления человека. Мы это видим. Религия существует только в состоянии, когда... скрыт высший мир для того, чтобы временно успокоить человека в тот период, пока скрыта методика раскрытия высшего мира. То есть, пока не проявляется каббала, существует религия. Она подготавливает человека к тому, что существует нечто высшее, выше нашего мира. Она как бы его успокаивает, она его направляет, она его в чем-то развивает. На всем протяжении существования человечества миллионы лет существовали всевозможные верования. 2000 лет назад с падения с духовного уровня возникли три мировые религии. Сегодня, в 2000 году, это 2000 лет назад, сегодня, в 2000 году, раскрывается каббала. Если раскроется сегодня человеку Творец, то нет никакого более, нет никакой больше необходимости в религии, потому что религии, они существуют именно в тот период, когда скрытие Творца. Они о нем якобы говорят, но раскрыть Творца, раскрытие Творца, оно происходит только методикой, которая называется каббала. Поэтому в наше время мы еще этого не видим. Еще даже могут быть религиозные всплески, потому что, естественно, когда человек входит в кризисы, когда он ощущает проблемы, то он... стремится каким-то образом себя обезопасить, стремится к ощущению какой-то психологической безопасности, он входит в религию. Но это пройдет, и каббала завоюет мир. Я на этом заканчиваю наш урок. Прощаюсь с вами, будьте здоровы. До свидания, до следующего раза. Пишите, мы ответим на все ваши вопросы.